Глава 54. Ночь прошла спокойно и тихо. Опасения Виолетты по поводу князя не оправдались. Никто меня не пытался беспокоить. Я же была уверена, что так и будет. Просто князь меня подальше от людей упрятал. Пока что. Пока мы не разберемся с силой, которую я случайно у него забрала. Наступило утро, и сегодня у нас будет первое занятие по укрощению этой самой силы. Я мало представляла себе, в чем же будут заключаться такие уроки. Но Ларин, очевидно, уже продумал план занятий. Он уж точно знал, что делать с тем, что теперь живет во мне. И я очень надеялась, что и меня он сумеет научить контролировать эту силу, потому что сегодня утром я проснулась неожиданно в снегу. Вся моя постель была просто сплошным сугробом. Впрочем, мне перестало быть холодно от него. Постель даже не была мокрой. Снег, как и сила, которая его сотворила, оказался волшебным и не страшнее муки. Даже лучше. Та пачкала все вокруг, а снег просто исчез, словно его никогда тут не было, в течение часа после моего пробуждения. И все же это мне совсем не понравилось. Я тебе каждое утро, что ли, в сугробе просыпаться буду? А если кто-то будет рядом со мной в момент сна? Вдруг он замерзнет, и для него снег окажется вовсе не волшебным, а самым обычным, мокрым и холодным. Но даже утренний снег не испортил мне настроение так, как это сделала Ульяна. Не успело наступить время утренней трапезы, как она вошла в мою спальню. Без стука, без приглашения. Просто открыла дверь и вошла, будто бы в свои покои. Она прошла по ковру до туалетного столика, за которым заплеталась я, и остановилась рядом. Мне следовало встать и склонить перед ней голову, но я заупрямилась и не стала этого делать. Продолжила сидеть, как сидела, с вызовом глядя на нее в отражение зеркала, подняв подбородок вверх. «Я здесь больше не на правах прислуги, и преклоняться больше ни перед кем не стану. Ульяне придется к этому привыкнуть». Меня не волнуют ее капризы и требования. Пусть Михаил перед женой прыгает и исполняет ее прихоти. Но я этого делать больше не стану. Не моя вина в том, что я тут очутилась. Ради семьи князя я попала сюда. Это не было моим желанием. Пускай Ларин все это решает между нами. К тому же он прекрасно знает, что если я буду злиться, то вполне могу случайно его женушку заморозить. Вот и пусть держит ее подальше от меня. Если та будет меня доставать, я просто могу не сдержаться, потому как контролировать силу, случайно попавшую в мои руки, я попросту не умею. «Так вот, какую комнату тебе определили», — огляделась вокруг себя жена князя. «Хороша спальня, большая, светлая». «Вы же дворянка», — отозвалась я, глядя в ее карие, такие красивые, но такие ледяные и злые глаза. Казалось, что из нас троих именно Ульяне идеально подошла бы сила мороза, которая перешла ко мне. Она была бы замечательной снежной королевой. Злой, бессердечной, эгоистичной. Хорошо, что она не приманила к себе ее, как меня в той библиотеке. Иначе мир бы рухнул, получи бы жена князя эту недюжинную силу. Нехорошо было бы, коли досталась бы она тому, кто зол сердцем, и мог бы использовать силу во зло человечеству. «Разве вас не учили на уроках по этикету, что вырываться в чужие покои без приглашения стука моветон?» «Ах ты дрянь!» — рассмеялась Ульяна и принялась бродить по комнате, очевидно показывая мне свое превосходство надо мной и то, что этот дом принадлежит ей, и где она хочет, там и станет ходить. А я уж точно не указ. «Ты мне еще дерзишь? Как ты только смеешь, бесстыжая, безродная девка! А комната все-таки хороша. Тебе, деревенская-то наша, после свинарников, в которых ты жила, тут вообще царские палаты, кажется, да?» Я почувствовала, что начинаю закипать. В комнате стало очень холодно, словно где-то настежь открыли окна. В моих ладонях появился снег. Я прикрыла глаза, чтобы не натворить невольно бед, не справившись с силой. «Выйдите отсюда и никогда больше не заходите», — процедила я сквозь зубы. иначе будет беда». «Что? Ты мне угрожаешь?» «Я прошу вас, уйдите сейчас же!» Повысила я голос, ощущая, как из меня рвется нечто такое, что я не могла больше контролировать. «Боже, что мне делать?» Я сорвалась с места и стремительно покинула комнату. Пришлось уходить самой, чтобы не допустить беды, которая могла случиться с Ульяной по моей вине. Я начинала злиться. Она ведь беременна. Не дай бог с ней что-то произойдет, потому что я не сумею совладать собственными эмоциями и чужеродной для меня силой холода. «Куда это ты собралась? Спиной ко мне поворачиваешься, дрянь ты этакая!» Бежала следом за мной Ульяна. «Да я тебе устрою такое!» «Расхорохорилась тут!» Я остановилась у лестницы. Спускаться с закрытыми глазами мне было страшно. Но я боялась, что едва я их открою и посмотрю в сторону женщины, как случится что-то неминуемое. «Прошу вас, будьте благоразумны, Ульяна Павловна!» Буквально просила, молила я ее, сложа в руки вместе перед собой. «Уходите, не трогайте меня, Христа ради!» «Осмелела после того, как удовлетворила пару раз моего мужа?» Не успокаивалась она и еще больше поднимала во мне снежную бурю. Я прямо ощущала, как внутри меня поднялась настоящая снежная метель и грозила вырваться наружу, все сметая на своем пути. Ульяна бегала по острию кинжала, и я ничего не могла с этим поделать. Она оскорбляла меня, и я злилась, злилась, злилась. «Уймись. Переспать с князем еще не значит, что ты стала тут хозяйкой, и он уйдет к тебе. Хотя ты бы хотела этого, только не получишь никогда, потому что ты мне в подметке не годишься. Даже жаль тебя. Я скоро князю малыша рожу, наследника, а ты так и останешься просто безвольной куклой, рабыней, которую он использует, когда ему захочется». Она схватила меня за руки и больно дернула. «Открой глаза, когда с тобой говорит хозяйка деревенщина!» Я ощутила, что начинаю падать на пол, и открыла глаза. Посмотрела на того, кто представлял сейчас угрозу мне. Я рисковала упасть с крутой длинной лестницы по вине Ульяны, которая от ревности совсем уже из ума выжила. Едва я взглянула на нее, как снежная лавина словно ниоткуда обрушилась на жену князя, сбивая ее с ног. Она покатилась вниз по лестнице, утопая в снегу, который заваливал лестницу с огромной скоростью. Она потянула и меня, но я упала на колени и успела ухватиться за перила. Я попыталась ее поймать, но у меня ничего не вышло. Она скатилась в самый низ крутой лестницы и осталась лежать неподвижно, в изломанной позе среди снега. «Ульяна!» Жуткий крик застыл на моих губах. Послышались хлопки дверей и топот ног. К нам бежали слуги и домочадцы, заслышав мой крик ужаса. «Я ее убила?»